и он сел с ней в эту же ночь в карету, и они отобрали у фальшивой невесты платье, да так, что та уже больше и не поднялась. Подъехали они к речному разливу, переправились через него, а, подойдя к трем острым мечам, уселись на колесо от плуга, а в стеклянную гору воткнули три иглы. Так добрались они, наконец, до ветхой маленькой избушки. Но только они туда вошли, как обратилась она в большой замок. И были все жабы расколдованы, оказались они королевскими детьми и были в большой-пребольшой радости. И отпраздновали свадьбу. И остались они жить в том замке, а был он куда больше отцовского замка королевны. Но старый король горевал, что ему приходится жить в одиночестве. И они поехали к нему, привезли его к себе, и стало у них отныне два королевства, и жили они в супружестве счастливо. Тут взмахнула мышь хвостом, сказка кончилась на том. Домовые. Сказка первая. Жил-был сапожник. Да не по своей вине так обеднел, что остался у него напоследок всего только кожи кусок на пару башмаков. Вот выкроил он вечером башмаки, собираясь на другое утро их шить. Совесть у него была чиста. Он лег спокойно в постель и, полагаясь на волю Господню, уснул. Утром, встав и помолившись, хотел он было за работу приняться. Глядь, стоят у него на столе башмаки. Совсем готовые. Удивился он и не знал, что ему и сказать на это. Взял он башмаки в руки, чтоб получше их разглядеть. Видит, сработаны они чисто, нет нигде ни единого шва неправильного, словно вышли они из-под руки мастера. А тут вскоре и покупатель явился. Башмаки ему очень понравились, и он заплатил за них больше, чем обычно. И сапожник мог на эти деньги купить кожу на целых две пары башмаков. Вечером скроил он их, собираясь на другое утро со свежими силами приняться за работу. Но делать ему этого не пришлось. Встал он утром, а они стоят уже сшитые. И покупателей нашлось достаточно. И заплатили они ему так много денег, что он смог купить теперь кожу на целых четыре пары башмаков. А ранним утром нашел он все четыре пары уже сшитыми. Так продолжалось все дальше. Что не выкроет он вечером, а к утру оно уже и готово. Так что в скором времени имел он свой честный заработок и, наконец, стал человеком зажиточным. Но вот как-то вечером, незадолго до Рождества, выкроил он опять башмаки. И прежде чем ложиться спать, говорит жене: «А что, если нам эту ночь остаться здесь да посмотреть, кто это нам такую помощь оказывает?» Жена с ним согласилась, и они зажгли свечку, а сами спрятались в углу, там, где висели платья, и стали присматриваться. Вот наступила ночь, и явились два маленьких красивых голых человечка. Сели они за сапожный столик, взяли заготовки и начали своими пальчиками так ловко да быстро работать шилом, шить да постукивать, что сапожник и глаз не мог отвести от удивления. И не бросили человечки своей работы до тех пор, пока все не было закончено, и башмаки стояли готовые на столе. Затем они спрыгнули и быстро исчезли. Вот и говорит жена на другое утро: «Эти маленькие человечки принесли нам богатство. Надо будет отблагодарить их за это. Они все суетятся и бегают, а сами-то раздетые, разутые, пожалуй, им холодно. Знаешь что, сошью-ка я им рубашечки, кафтаны, жилеты и штанишки, да свяжу я им по паре чулочек». А муж ей говорит: «Что ж, я с тобой вполне согласен». Когда все было сшито и приготовлено, разложили они на столе вместо заготовок подарки и спрятались снова, чтоб поглядеть, что станут делать человечки с теми подарками. Ровно в полночь прискакали они и хотели было приняться тотчас за работу, но, увидев, что заготовок нету, а лежат вместо них красивые платья, Они сначала удивились, а потом очень обрадовались. Ловко и быстро оделись, оправили на себе красивые одежды и запели. «Теперь нам, красавчикам-мальчикам, можно и не возиться с дратвой сапожной». И начали прыгать, плясать и скакать через стулья и скамьи. Наконец, танцуя, подошли они к двери и исчезли. С той поры они больше уже не являлись, но дела сапожника пошли хорошо. И что бы он ни начинал делать, была ему во всем целую жизнь удача. Сказка вторая. Жила-была на свете бедная девушка-работница. Была она к работе усердная, прилежная да внимательная. Каждый день комнату в доме убирала и сору дверей в большую кучу складывала. Однажды утром только собралась она опять за работу приняться, видит, лежит у двери письмо, но прочесть она его никак не могла. Поставила она метлу в угол, а письмо отнесла своим хозяевам. И было в том письме приглашение от домовых. Они просили девушку крестить у них ребенка. Девушка не знала, как ей поступить. Наконец, после долгих уговоров и после того, как хозяева ей сказали, что от подобного приглашения отказываться ей не следует, она согласилась. И вот явилось трое домовых и повели ее внутрь горы, где жили эти человечки. Все было там маленьким, но таким красивым, таким великолепным, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Роженица лежала в кровати, сделанной из черного дерева и украшенной резьбой и жемчугами. Одеяло было золотом вышито, колыбель из слоновой кости, а купель вся из чистого золота. Стала девушка у них кумой, но затем и домой идти собралась, а маленькие домовые стали настойчиво ее просить еще дня на три у них остаться. Она осталась и прожила это время в радости и довольстве. И старались маленькие человечки сделать ей все приятное. Наконец собралась она домой, но перед тем, как ей уйти, насыпали они ей золото, полные карманы, и вывели ее опять на гору. Пришла она домой, хотела за работу приняться, взяла в руки метлу, что так и стояло с той поры в углу, и начала было подметать комнату. И вдруг явились чужие люди, жили они в этом доме, и стали ее спрашивать, кто она такая и что она тут делает. И оказалось, что пробыла она у маленьких человечков в горе вовсе не три дня, а целых 7 лет. А за это время прежние ее хозяева умерли. Сказка третья. Выкрали раз у одной матери домовые из колыбели ребенка, а вместо него подложили оборотня с большой головой, да пучеглазого. И знал он только одно — есть да пить. И пошла она по случаю такой беды за советом к соседке. А соседка говорит, что оборотня следует отнести на кухню, посадить на печь, развести огонь и вскипятить воду в 2 яичных скорлупах. Вот оборотень и засмеется, а как засмеется, то тут ему и конец придет. Женщина сделала все так, как сказала ей соседка. Поставила она на огонь яичные скорлупки с водой. Ну, тут-то головастый уродец и заговорил. «Стал я старый такой, как гора Вестервальд, и седой, но не видел я никогда в скорлупе, чтоб кипела вода». И начал тут хохотать. И явилось тогда множество маленьких домовых, принесли они опять настоящего ребенка, усадили его на печь, а оборотня с собой взяли. Чудо-птица. Жил был однажды на свете колдун. Обернулся он нищим и стал ходить по домам и милостыню просить, и хватал красивых девушек. И никто не знал, куда он их уносит, так как с той поры их никто больше нигде не видел. Вот подошел он раз к дому одного человека, у которого было 3 красивых дочери, а был у колдуна вид бедного дряхлого старца, и висела у него за плечами сума, будто для сбора подаяний. Попросил он дать ему немного поесть. Вышла из дома к нему старшая дочь и хотела подать ему кусок хлеба, но только он к ней прикоснулся, как тотчас пришлось девушке прыгнуть к нему в суму. Потом он ушел оттуда быстрыми шагами и отнес ее в темный лес, в свой дом.